Глава 4. Великий Южный лес. Ракхат. 2042 год по земному летоисчислению. В последний месяц беременности София Мендес взяла себя в руки, изгнав из памяти лица ушедших и сконцентрировав все свое внимание на пока неведомом ей самой собственном ребенке. Поворотная точка случилась через несколько недель после того, как они оказались в Тручасай. Кто-то подумал, Фия никогда не разлучается с этой вещью, однажды утром сказал Кончай, передавая ей компьютерный планшет. И поэтому кто-то принес его из Кашана. Проведя ладошками по гладким торцам компьютера, заново ощутив его очертания и вес, стерев пыль солнечной батареи, София почти беззвучно поблагодарила Кончая и в одиночестве отправилась к поваленному стволу в ралии, чтобы сесть возле него, пристроив планшет на животе и поднятых коленях. После всего странного и страшного, после смятения и печали, перед ней оказалась вещь обычная и знакомая. С трепетом душевным она вызвала Стеллу Марис и даже охнула с облегчением, когда включился экран библиотеки, как всегда, терпеливый и надежный. Она погрузилась в систему, по ходу процесса загружая данные. Роды, связанные термины. Роды дома, роды в средние века, естественные роды. «Единственный вариант для меня», — пробормотала она и тут же воскликнула вслух. «Роды под водой». Полностью озадаченная София заглянула в рекомендованные источники, чтобы понять, о чем речь. «Чушь», — решила она, и продолжила поиск. «Ребенка развития. 1000 отсылок». Ограничив поиск младенца развитием норма, она отчасти из суеверия не стала изучать такие статьи, как аутизм, пороки развития, замедление роста, воспитание максимы, «возможно, еще пригодятся», — подумала она, «тем более за отсутствием такого важного источника информации, как бабушка». «О, Энн, о, мама, где вы?» — подумала она, немедленно прогнав воспоминания. «Воспитание детей, религиозные аспекты, иудаизм». «Да», — решила она и открыла заодно и Тору. «Что делать, если родится мальчик?» подумала она, и решила, что справится с этой проблемой, когда и если до нее дойдет. За всяким листиком и корешком стоит ангел и приговаривает «Расти, детка, расти», говорила ей мать, когда она была маленькой и боялась темноты. «Или ты думаешь, что Бог будет хлопотать над каждой травинкой, а про тебя забудет?» «Мама, теперь я всего лишь одноглазая, вдовая, беременная еврейка», подумала София, застрявшая в невозможной дали от дома, и если за мной действительно наблюдает Бог, то я предпочла бы оказаться травинкой. Но раз так, Боже, пошли мне дочку, прошу тебя, — торопливо помолилась она, — маленькую девочку, маленькую и здоровую. Однако София никогда не полагалась на Бога, немногословного с ней даже в те времена, когда он явно присутствовал на рабочем месте. «Ступай к фараону и освободи мой народ», — сказал он, оставив логистику Моисею в качестве самостоятельной работы. Поэтому последующие несколько недель она провела за чтением и усвоением доступных в сети книг и статей, создав для себя нечто вроде ИИ-акушерки, синтезируя, расписывая последовательность действий, устанавливая ключевые точки, по возможности сводя их к утверждениям вида «если условие, то...» действие. Причем действие следовало производить на Ракхате, руками руна. Свои объяснения она сводила к практическим, наглядным и простым указаниям, после чего записывала их на Руанже так, чтобы, заметив какие-то неполадки с ребенком или собой, могла без лишних размышлений отдать распоряжения, способные спасти жизни обоих. И занимаясь этим делом, она утратила долю страха, но не надежды. Отбраковка продолжалась по всему югу Инбракара, повсюду, где были высажены огороды. Продолжали небольшими группами по двое и трое приходить с младенцами отцы Руна, заодно приносившие и новости. Однажды пришли и женщины из Кашана. Их вела девушка по имени Джалао, к которой мужчины относились с большим пиететом, так как именно она предупреждала их о появлении патрулей Джанада. Понимая, что Джалао Вакашан спасла ее собственную жизнь, помимо множества прочих, София отозвала девушку в сторонку, чтобы поблагодарить ее во время короткого перерыва в шелесте Руанжи, наполнявшем красные вечера, когда отцы укладывали детей спать. Ручки на животик, хвостик на ножке, спинку к спинке. Джалао выслушала благодарность, подняв уши и без смущения. И факт этот, помимо всего прочего, заставил Софию зайти в разговоре подальше. «Сипаш, Джалао, но почему руны должны вернуться назад в свои деревни? Почему они не могут просто уйти от Джанаата? Почему бы не показать им свой хвост, перебраться сюда и остаться здесь?» Джалао обвела взглядом лесной поселок, и только тут уши ее поникли. Расстроенная видом руна, живущих как животные, она сказала Софии: «Дом наш не здесь, а там. Мы не можем покинуть поселки и города, в которых мы живем и торгуем. Мы...» Она умолкла и тряхнула головой, словно для того, чтобы отогнать надоедливого Юват, якобы жужжавшего ей в ухо. «Сипаш, фея, это мы построили города. Приходить сюда на время приемлемо, а уходить от созданного нашими руками из мест, в которых обитают наши сердца, нельзя». «Но так вы могли бы порвать свою связь с Джанада», — сказала София. Удивленная самой идеей, Джалао фукнула на нее, но София не сдавалась. «Разве они дети, что вы должны носить их? Сипаш, Джалао, Джанаата не имеют права указывать вам, когда можно рожать детей. Не имеют права указывать вам, кому рожать, кому жить и кому умирать. Они не имеют права убивать вас и поедать ваши тела. Кончай говорит, что таков закон. Однако закон таков только потому, что вы соглашаетесь соблюдать его. Измените закон». Заметив признаки сомнения, легкое, полное тревоги покачивание стороны в сторону, София шепнула: «Джалао, Джанада не нужны вам. Это вы нужны им». Девушка распрямилась, застыв на месте в напряженной позе. «Но что тогда будут кушать Джанада?» — спросила она, наставив вперед уши. «А вам-то что до этого? Пусть едят пьянот!» — воскликнула вознегодовавшая София. «Ракхат кишит животными, годящимися в пищу плотоядным существам». Наклонившись вперед, она заговорила самым уверенным и настоятельным тоном, радуясь тому, что наконец обрела слушателя, способного понять, что руна нет нужды соединяться в своей покорности. «Вы не мясо. У вас есть право восстать и сказать «все» и никогда больше. Пусть у них когти и обычаи на их стороне, вас больше и...» Она хотела сказать «на их стороне справедливость», однако в Руанже не было такого слова, как и честность или равенство. «На вашей стороне сила», — наконец произнесла София, — «если вы решите воспользоваться ею». «Сипаш, Джалао, вы можете освободиться от них». Несмотря на молодость и видовую принадлежность, Джалао Вакашан явно не только могла принять такое решение, но и хотела прийти к нему своим умом, и поэтому, когда заговорила, ограничилась немногими словами. «Кто-то обдумает твои слова». Это был вежливый отказ. Эмилио Сандос всегда трактовал формулу «кто-то обдумает твои слова», как «когда рак свистнет и рыба запоет». София вздохнула и сдалась. «Но я попыталась», — решила она. «Впрочем, кто знает, может быть, семя уже посеяно». Гости в Акашане отбыли восвояси на следующее утро, и жизнь в Труча-Сай вернулась к прежнему распорядку — к уходу за младенцами, сбору пищи, приготовлению ее и еде, вечной еде. Жизнь спокойная, далеко не вызывающая, и София благословляла каждый лишенный событий день, сопротивляясь спазмам, время от времени посещавшим и покидавшим ее. Низкие и приходившие изнутри ее тела, они не были достаточно сильными для беспокойства, думала она, заставляя себя успокоиться и приказывая матке утихомириться. Руна, удивлявшаяся на свете столь немногому, тем не менее находили беременность Софии удивительной, благодаря продолжительности и тому влиянию, которое оказывал на нее этот процесс. Лопающиеся стручки датинцы стали упоминаться слишком часто, и примерно за 4 недели до расчетной даты родов София, спина которой постоянно болела и вообще ей было не по себе в этой липкой жаре, постаралась донести до всех и каждого в радиусе 3 километров, что не желает более слышать ни единого слова о том, что кто-то или что-то лопнуло. Заранее всех вас благодарю. Но едва эти слова сошли с ее уст, как нагрянула жуткая гроза с ужасающим ветром, сгибавшим деревья едва ли не пополам. Дождь хлестал с такой силой, что в самый разгар грозы София уже подумала, что ребенка придется назвать Ноем, ибо более мокрой она не смогла бы стать, даже оказавшись посреди океана. Воды, должно быть, отошли во время грозы, ибо схватки начались по-настоящему через несколько часов после нее и без всякого предупреждения. «Слишком рано!» — крикнула она Кончаю, Тинбору, Сичулану и всем прочим, собравшимся рядом, когда она присела на корточки, ожидая, что схватка пройдет. «Должно быть», — попытался успокоить ее Кончай, помогший ей устоять, когда накатила вторая волна. Однако у младенцев своя повестка дня и своя логика, и ее личный младенец уже вышел в путь, готовый к тому или нет. Софии в жизни пришлось перенести много всякого разного, и поэтому она никогда не покорялась боли целиком, но все-таки при своем небольшом росте она еще не до конца оправилась от почти смертельного ранения, полученного всего 2 месяца назад. Сначала она много ходила, так как ей становилось лучше, однако к следующему восходу ощутила, что очень и очень устала и даже перестала думать о младенце. Она хотела просто пережить этот эпизод в своей жизни, закончить его. У всех присутствовавших отцов, естественно, имелись надежные советы, мнения, наблюдения и комментарии. И уже скоро она обнаружила, что огрызается на них, требует, чтобы они заткнулись и оставили ее в покое. Будучи руна, они никак не могли сделать ни то, ни другое. В конце концов, они просто не видели причин молчать или оставлять ее в одиночестве. Посему разговоры продолжились, и их длинные прекрасные деловые пальцы под общий разговор продолжали сплетать новые ветровые ширмы и полотнища крыш, поврежденных во время грозы. К полудню, уже в изнеможении, она прекратила всякую борьбу с окружающими и умолкла. Когда Кончай понес ее к крохотному водопаду, расположенному рядом с лагерем, София возражать не стала, но уселась рядом с ним под струю благодатной прохлады, осенявшую ее плечи, и за легким ропотом водопада исчезали голоса болтающих руна. К собственному удивлению, она расслабилась, и это помогло ей родить. «Сипаш, фея», — произнес Кончай спустя какое-то время, не отводя от нее глаз кота породы голубой шартрез. «Пощупай здесь». Он опустил ее пальцы на родившуюся головку и улыбнулся, пока она ощупывала влажные кудрявые волосики младенца. Последовали 3 сокрушительных схватки, и когда младенец вышел целиком, память недавнего кошмара затопила ее. «Сипаш, Кончай!» — выкрикнула София, даже не узнав, кто родился у нее, сын или дочь. «С глазками все в порядке? Они не кровоточат?» «Они маленькие», — честно признал Кончай. «Но нормальные для твоей родни», — добавил он ее успокоение ради. «И их 2», — сообщил его кузен Тинбор, полагая, что количество глаз у ребенка одноглазой Софии могло смутить ее. «И они голубые», — добавил их друг Сичулан, испытывая облегчение, так как странные карие глаза Фии всегда непонятным образом смущали его. Наступило молчание. Она ощутила, что ножки младенца выскользнули из ее тела. И София даже успела подумать, что он родился мертвым. «Нет», — решила она, — «все дело в посторонних шумах, разговорах и водопаде». И тут она, наконец, услышала возмущенный голосок младенца, попавшего под заставившую его дышать холодную воду, ставшую таким утешением для его матери в конце удушающе жаркого бесконечного дня. Кончай принес листьев, чтобы обтереть новорожденного, а Сичулан со смехом указал на его гениталии, оказавшиеся наружными. «Посмотри!» — воскликнул он. «Кто-то думает, что этот младенец торопится стать отцом». «Значит, сын», — поняла она и шепнула. «У нас родился мальчишка, Джимми». И расплакалась. не от горя или ужаса, но от облегчения и благодарности, когда сильные руки подняли ее из прохладной воды, и жаркий ветерок тут же высушил ее и ребенка. Заново ощутив своей кожей прикосновение человеческого тела, она вздрогнула и уснула. А потом ощутила, как губки ребенка сомкнулись вокруг ее соска. Прикосновение ласковое, почти ленивое, напомнившее Джимми, столь же прекрасное в себе, но слабое. «Тут что-то не так», — подумала София, но тут же прикрикнула на себя. «Малыш только что родился, причем до срока. Он станет сильнее». А потом решила, пусть будет Исаак, чей отец, подобно Аврааму, оставил родные края ради земель неведомых, и чья мать, как и Сара, вопреки всем ожиданиям, родила своего ребенка и возликовала. София приложила младенца к груди и посмотрела в мудрые совиные глазки на крохотном личике эльфа под шапкой темно-рыжих волос. В данный момент она уважала своего сына больше, чем любила его. И потому подумала, «Ты сделал это. Джанада едва не убил нас обоих, и ты родился прежде своего времени, неудачно начав свою жизнь, но ты жив. Жив вопреки всему». «Могло быть и хуже», — подумала она, вновь погружаясь в сон, ощущая рядом с собой младенца. Жар ракхатского дня окутывал их, как тепло земного инкубатора для новорожденных, и обоих их окружали руки, ноги и хвосты, что-то бормотавших руна. «Я Мендес», — подумала она, — «и сын мой жив». «Все могло быть и хуже».